Не нужны боссу такие свидетели того, что Батяня фальшивый. Но есть еще свидетели, которые видели, как он погиб. Думаю, они долго не проживут. Или уже мертвы. Афанасий затеял серьезную игру. Бобер задумался. Действовать тебе надо будет еще из больницы. Пока мы за тобой будем ухаживать, мы останемся живы. Надо подумать. Ты будешь общаться с ребятами Батяни, верно? Ну, не напрямую. А как? Откуда мне это знать? Фыркнул Димон. Об этом еще речи не было. Афанасий еще придет? Обещал часто бывать. В следующий же раз попробуй его разговорить. Узнай, как будет происходить эта процедура отдачи приказов. Не в письменном виде и не по телефону, это же ясно. Они голос и почерк Батяни знают, а у тебя не похоже. А как же в самом деле? Вот в том-то и вопрос. Мне нужно знать, сможет Афанасий контролировать твои приказания или нет. В письменном виде смог бы, все бы читал. Но у тебя другой почерк. По телефону? Прослушивал бы каждое слово. И говорить-то ты явно стал бы с пистолетом у виска. Да как же иначе-то? Если он придумал так, он действительно хитер, как дьявол, задумался Бобер. Постой. Погоди. Нет, не может быть. Да что такое? Знакомо мне все это. Бобер сжал голову руками. Ох, знакомо. Сталкивался с этим еще в Минске. Стоп. Сперва это. Он оглянулся на дверь, достал из раздутых карманов халата два небольших свертка, оба сунул Димону под матрац. Храни. Что там? В одном 5000 баксов, в другом заряженная пушка. «Все твое?» — взглянула на бобра Хелли. «Решил все-таки когти рвать? Вот куда ты сразу слинял. А я думала, пошел к своей...» «Нет. Когти рвать мне пока рановато. Я сперва весточки с воли дождусь. От Павла». «А чего перепрятал?» «Так. Если тут появился настоящий босс, жди беды. Вы сидели, нет?» Сразу видно. Новый лагерный начальник появится, по баракам шмон идет, кипяток. Все заначки надо менять. Думаешь, Димона не станут шмонать? Больного? Персонального заказной товар? Не станут. А найдут? Что говорить? Запереживал вдруг Димон. В натуре попадусь. Я такой по жизни, невезучий. А ничего. Опасно. «Не опаснее прочего», — отрезал Бобер. «Я одно знаю. Это место не будет доступно, пока ты не выпишешься. А когда выпишешься?» «Если я к тому времени не освобожусь, хана мне. Тогда и заначки не помогут. А сюда я всегда попаду. Нахера им врача менять, нового представлять? Тогда и нового придется потом убирать. Нет, фигня». «Послушай», — вмешалась Хелли, — «ты говорил, что то, что сделали с Димоном, тебе знакомо. Что ты имел в виду?» «Было одно такое дело в Минске», — нахмурился Бобер. «Я там тоже занимался операциями. Как-то получил заказ переделать мужика. Причем не просто переделать. Мне дали фотку, по которой я должен был сработать. Я все сделал. Через неделю после того, как мужик пришел в себя окончательно, он был убит. Я случайно узнал, что на фото был изображен покойник. Его украла одна отмороженная группировка, чтобы потребовать выкуп, но его убили. Ребята без тормозов отбили ему почки, не смогли вовремя остановиться, а тот умер. А выкуп все-таки хотят получить, с живого или с мертвого. Пришлось им заказать копию покойника, и, как я понял, из своего же братца отморозка. Он в чем-то провинился, а его обманули. Сказали, что сделают операцию и отправят подальше от Минска. Тут поверил. И они же его потом забрали, обменяли на деньги и тут же расстреляли. Чтобы не трепался, держали под наркотиками. Он был тихий-тихий. Ты что, «Думаешь, меня для этого же перекроили?» — чуть не плача спросил Димон. «Этот батяня так нужен своим дружкам, что они хотят платить за него выкуп?» «Я ничего не знаю», — ответил Бобер. «Но это был бы самый простой вариант». Димон пришел в такое возбуждение, что появилась необходимость успокоить его искусственно. Бобер мигнул Хели. Та быстро сделала пациенту успокаивающий укол. Димон еще немного пометался, пожаловался на жизнь и затих. Хели отвела бобра в угол. «Послушай-ка», — таинственным шепотом сказала она, — «Вика вчера мне сказала, что ты знаешь Аиду. Это так?» Бобер передернулся. «А ты ее откуда знаешь?» «Значит, Вика точно не ошиблась», — кивнула Хели. «Я ее не знаю. Не знаю даже, кто такая. Какая-то крутая баба, да?» «Крутая. Но ты здесь при чем? Что тебя разболтала Вика?» «Успокойся. Вика за тебя готова помереть. А разболтала мне про твои дела потому, что встретила здесь брата Аиды». «Что? Какого брата?» «Амара. Слышал о таком? Вроде бы у Аиды есть еще младший брат, а этот постарше». Бобер потер небритый подбородок и, наконец, покачал головой. «Что-то ты слишком загадочно выражаешься. Амар тут? Брат Аиды? Черт! Это ни с чем не вяжется. И это тебе сказала Вика, а она откуда это знает?» «Это я знаю брата Аиды. Я!» Хели гордо постучала себя пальцем в грудь. «Я с ним трахаюсь, ясно? А Вика так, случайно его увидала. Узнала, кто такой, что есть у него сестра Аида. И понимаешь, то же имя было на визитке, которую она для тебя выкрала. Ясно тебе?» «Что здесь делает Амар? Наблюдает за всеми здешними гадостями? Сестричка его прислала контролировать свою долю в клинике?» — издевательски произнес Бобер. «Привет ему от меня!» «Брось, он пленник. В натуре?» «Да, такой, как ты сам. Его украли из Минска. Он вколол себе винта, улетел. А когда очухался, то был уже здесь, в комнате на третьем этаже с решетками». «С ума сойти!» — не совсем поверил ей Бобер. «Аида знает?» «Нет». «Зачем же его похитили?» Бобер никак не мог врубиться. «Аида — компаньонка в этой клинике, как я понял. Зачем им ссориться с нею? Это даже опасно. Я слышал, она брата любит». «Ничего не знаю. Знаю только, он на пределе. Его кошмарно унижают, такого гордого парня. Издеваются над ним, не позволяют выйти из комнаты». В голосе Хели прозвучали невероятные для этой жесткой девицы жалостные нотки. «Бедненький. Все еще не мог успокоиться после злой радости Бобер. Так ему и надо. Его сестричка сама мастерица на такие розыгрыши. Наконец-то эту шутку сыграли с ней самой». «Слушай, ты, козел!» — Хели сощурила глаза. «Меня не волнует твое поганое мнение. Дай мне адрес его сестры в Минске». «Что? Пусть сам даст. Он не помнит». «Он что, придурок?» «В натуре не помнит». «Слушай, он больной человек, наркоман. Как я, только еще хуже. Ему без травы хотя бы зарез. Я его снабжаю. Ему тут ни грамма не давали». «Пусть так. Я тут при чем?» Хели заговорила взахлеб. «Знаешь, как я его нашла? Мне тут уже давно было скучно. Я развлекалась тем, что вылезала из окна, тут есть такое, со смешной решеткой, и лазила по оконным решеткам по всем этажам, как обезьяна, смотрела в окна. Никто меня не замечал, а я все видела, чего я только не насмотрелась. И вот, представляешь, залезла я на третий этаж, ползу, как вошь по стене. Вдруг слышу из одного окна стон, тихий такой. Полезла, прицепилась к решетке, смотрю внутрь, в комнате темно, опять стонет мужик. Я, конечно, молчу. Во-первых, может быть, это комната охраны? Тогда мне хана. За такие прогулки мне медали не дадут. Разве что лоб зеленкой смажут, чтобы уж совсем стильно выглядело. Может, это больной стонет? Еще помрет с перепугу. Мои зеленые волосики при лунном свете, — горько усмехнулась Хели. И вдруг, приколись, слышу совершенно спокойный голос. «Кто ты?» Я чего-то испугалась, чуть не свалилась. Наконец, вижу, мужик встал с постели, идет к окну. Ничего не психует. И я успокоилась. Гляжу, не охранник, я всех знаю. И не больной. Красивый парень. Глаза такие громадные, ну, жуть. Говорит, ты что, привидение, да? С акцентом, говорит. Я ему в ответ посмеялась. Говорю, да, мол, привидение. За его душой пришло. Он мне, привидение, может, принесешь чего оттянуться? Хоть травы. Денег у меня нет. Но зачем тебе они, а? Я, дура, молчу, не врубаюсь. Думаю, на психа нарвалась. А он продолжает. Если бы не решетка, говорит, я бы уже в окно выпрыгнул. Не могу тут больше сидеть. Короче, все мне объяснил. И что украли его из квартиры в Минске. А где он, понять не может. И что сестра у него богатая. Может, хотят с нее выкуп взять. Но ему об этом ничего не говорят. И что звать его Омар. «Успокойся», — сказал ей заинтересованный бобер. Девушка вся так и тряслась от волнения. Зуб на зуб не попадал. «Да, кажется, это тот самый Омар. Так у тебя с ним связь?» «Да, мы трахаемся». «Как же, через решетку?» «Приходи под окошко, посмотришь», — огрызнулась девушка. «Не об этом речь». «А о чем?» «Адрес Аиды нужен?» «Пожалуйста, лезь к Димону под подушку», — издевательски протянул бобер. «Обе визитные карточки в свертке с деньгами. Я их тоже перенес». «Ладно, сочтемся», — бросила ему Хелли через плечо и двинулась к кровати. Бобер окликнул ее. «Сколько он тебе пообещал за то, что известишь сестру?» «Нисколько». «Ты что, влюбилась в него?» «Не твое собачье дело». «Дурочка», — ласково сказал бобер. «И что вас баб на подлецов тянет? Этот Омар на весь Минск славился. Говно натуральное. А когда ты ему поможешь, он тебя с потрохами продаст. Или сестричке своей, или жопе. Отвали». Хелли, осторожно, стараясь не разбудить больного, полезла под подушку и достала тот сверток, что был полегче. Оттуда она выудила карточки, прочла их, одну сунула обратно, вторую пришпилила под копной волос. Бобер качнул головой. «Будь осторожна». «Отвали», я сказала. «Кстати», — хмуро глянула на него Хелли, «ты же мечтал отсюда выбраться. Наверное, Аида будет рада тебе помочь». «Да уж, сама меня сюда засадила. Я ей сообщу, что ты мне помогал освободить ее брата. Это ее не проймет». «Почему?» «Потому что ты дурочка и жизни совсем не знаешь. Зеленая ты и внутри, и снаружи», — устало ответил бобер. «Я раз в жизни вступил с Аидой в сделку и так пролетел. Второй раз меня уже не манит. И тебе не советую туда соваться. А я советов не прошу». Они не поругались, хотя Хелли была зла до смерти. Бобер не поддержал ее с планом спасения Омара. Бобер был погружен в свои мысли, Хелли в свои. Вика, опухшая от слез, не вспоминала свою дочку в палате. Убирала апартаменты босса. Сам босс мазал мазью обожженную коленку. Омар задыхался в продымленной сваркой комнате. А Лида утерла лоб промокшим носовым платком. Жарище стояло. Перед ней на стуле подремывал клиент. Уж не тот, чей разговор с Лидой подслушала Хелли. Другой, еще тупее. Лида жутко замучилась с ним и уже думала, не проще ли пробить головой стенку и самой сесть на место больного. «Хватит», — сказала она, стараясь не сорваться. «Идите». «За что вам деньги платят?» — проворчал тот, лениво поднимаясь. «Ля-ля-ля. О чем речь вообще, не понял?» «Поймете в другой раз. Идите». «Вы не очень-то», — хмуро бросил он. «Я ведь и пожаловаться могу». «Слушайте, вы!» — крикнула она. «Мне тут денег не платят, ясно вам? Ни копейки. Жалуйтесь. Мне уж хуже не станет». Тот пожал плечами и вышел. Лида зарыдала, уткнув нос в платок. Сегодня ночью Машенька была совсем слаба. Лида пыталась определить, сколько у дочки взяли крови. Допытывалась. Все безуспешно. Сама Маша уже ничего не помнила. Сколько раз, когда у нее брали кровь. Для девочки все слилось воедино. Она была бледная, как бумага. Десны заметно посерели, глаза погасли. Что делать? Кому жаловаться? чего требовать? Ей вспомнился ночной визит Вики и Хелли. У Вики тоже горе, но ее Алинка куда живее. Пока. Во всяком случае, она тут совсем недавно. А Машенька? Сколько осталось ей? Может, неделя при таком расходовании крови? Или меньше? Лида решительно встала, сунула зареванный платок в карман и сильно пожалела, что в этом кармане нет подарка Буканова. Как бы ей сейчас пригодилось оружие? Она распахнула дверь своей палаты, прошла к пропускному пункту и сказала охраннику: «Мне срочно надо поговорить с боссом». «Нет». «Что значит нет?» «Дело срочное». «Босс сегодня уже никого не примет. Если дело срочное, пишите на бумажке. Вечером Валера ему передаст. Если будет время, босс прочтет», — лениво объяснял тот. «Босс очень пожалеет, если не поговорит со мной немедленно», — пообещала Лида. Охранник немного зашевелился, неуверенно посмотрел на нее. «А что случилось-то?» «Только боссу скажу». «Приняло». Охранник позвонил и дождался ответа сперва Валеры, потом Никиты Павловича. Он робко объяснил: «Психует наша психичка, да, она говорит важное дело». «Что?» «Дайте трубку». Лида силой вырвала у него сотку. Откуда наглость взялась? Сама себя не узнавала. Услышав трубки босса, она заорала, не заботясь о том, что все вокруг ее слышат: «Вы мне что обещали, а? Вы мне что обещали? Что дочь моя будет жива-здорова? А вы ее убиваете? Убиваете? Я не буду больше на вас пахать. Ни за деньги, никак. Сперва отправьте мою дочь отсюда. Я скажу кому. Алло, алло!» Кричать было уже бесполезно. Голос босса пропал. Охранник вырвал у нее трубку и одним ударом швырнул Лиду к стене. «Руки за голову!» Он быстро обыскал ее, особенно уделив внимание промежности грудям. При этом он свистел заложенным носом и хрипел: «Сучка, а? Сучка ты несытая! Ты еще подойдешь ко мне! Ты еще подойдешь!» Сотка ожила. Его требовал к ответу босс. Охранник пояснил: «Сбесилась баба. От жары, что ли? Вроде весь день была нормальная. Накатила». А на Литу и правда накатила. Она рыдала, орала, била охранника по каменным плечам: «Мерзавцы! Убийцы! Где Сергей? Где Сергей? Это все он! Я убью его!» И вдруг оторвалась от охранника и помчалась в донорское. Она знала, куда бежать. Она уже видела там Сергея. Она ослепла от ярости, ничего не видела, ничего не слышала. Охранник пытался ее остановить, но вдруг услышал по сотке такой приказ, что аж рот разинул. Так и остался стоять, глядя вслед обезумевшей женщине. Лиду никто не остановил на пути. Она достигла палаты, где лежал Сергей, вбежала, увидела его, спящего, ослабленного, бледного, оглянулась по сторонам. Ножницы. Великолепно отточенные ножницы красовались в эмалированном лотке среди перевязочного материала. В голове у Лиды все утихло. Она взяла ножницы. В этот миг она отметила про себя, что полностью отдает себе отчет в своих действиях. «Нельзя этого делать», — сказала она себе. Но подошла, склонилась. Сергей приоткрыл мутные глаза и не увидел ее сквозь бред. Что-то прошептал. Ножницы вонзились ему в горло. Теплой струйкой плеснула кровь, обрызгав лицо и халат Лиды. Она нажала на кольца ножниц. Острия вошли еще глубже. Замерли, натолкнувшись на кость. И только тут Сергея начала мотать из стороны в сторону. Он увидел ее. «Это тебе за Машку, гадина!» — громко сказала она. «Она сейчас из-за тебя умирает!» Он шевельнул губами, пытался что-то сказать, поднял брови. И странно, ей показалось, что он состроил губами нечто похожее на начало слова «спасибо». Голоса у него не было. «Спасибо?» — крикнула она. «Гадина! Да, у тебя быстрая смерть. А у Машки? А у меня?» Он утих за полминуты. Глаза были открыты, вся постель в крови. Лида отошла в угол палаты, посмотрела на свои руки, открыла воду в умывальнике, вымыла руки, лицо, отряхнула халат. Дверь в палату открылась. Вошел сперва Валера, за ним Жопа. У Жопы был усталый вид, и видно было, он принял на душу 100 грамм. Валера, как ни странно, улыбнулся. «Вы что, из ревности его прикончили? Все равно он уже не смог бы на вас жениться. Зря кровь проливали». «Ай-яй-яй», — покачал головой Жопа. «Как можно убивать?» такой молодой и симпатичной женщине, да еще врачу. А? Что же это такое? Клятву Гиппократа давали, да? В чем же дело? Тем более, это мой донор, это деньги. Знаешь, сколько это стоит, красотка, а? Ты будешь мне долго платить. Я заплачу. Все, мадам, клянусь, глухо ответила она. Но не жизнь дочери, только не это. Отпустите ее. Ай-яй-яй, повторил Жопа, торгуешься? В твоем положении нельзя торговаться. А что будет, если я отпущу и тебя, и дочь? Ты думала об этом? Хорошо. Идите обе отсюда. Убирайтесь. Врете, выдохнула она с ненавистью. Так вы нас и пустили. Да, вру. Не отпущу ради вас же. Что с тобой будет, а? Да тебя засадят. А дочку твою в детдом. Там жизнь не сахарная. Зачем тебе это? Думаешь, с ней будут нянчиться? У нее же теперь мать убийца. Ты совершила убийство. Мокрое дело, верняк, он указал на Сергея. Я не виновата. Вы, это вы все меня довели до этого. Специально довели. Я совершила его в состоянии аффекта, вырвалось у Лиды такое знакомое слово. Босс с Валерой переглянулись и захохотали. Их раскатистый смех гулким эхом отдавался под сводами потолка. Лида, услышав его, сжалась. Они были правы. На все 100%. Обдуманное убийство. Она колола дважды, вымыла руки. Она все продумала, сама того не зная. Всю жизнь уличала во лжи других. И вот не может помочь себе. Не может солгать. Она поняла, что погибла. Глава 16. А что же случилось с Павлом? Удалось ему удержать руль с дурной головой, с больной рукой? Куда он делся? Почему не действует? Действует, да еще как действует. Но не все складывается гладко. Сейчас, например, Павел ободранный, грязный, полуживой, ковыляет за дворками неведомо куда, от одного дома к другому дому. На дорогу к Москве ушли сутки. Конечно, мусорка — это вам не Порше и не джип, и даже не Жигуль. Но он бы и на мусорке добрался за пару часов, если бы не пришлось бросать машину. Это случилось довольно неожиданно. Едва успев немного отъехать от клиники, Павел вдруг начал терять сознание. Голова разламывалась, руки он вообще не чуял. Пришлось остановиться. Впереди маячил подмосковный лес. Сзади остались дорога и клиника. Правда, клинику отсюда уже не разглядишь. Ну и что? Вполне может сорваться погоня. Павел пытался привести голову в норму, даже дверцу открыл, чтобы воздухом подышать. И тут у него возникла вполне разумная мысль. Куда это он намылился на такой приметной тачке? С ума сошел, что ли? Случалось ему водить краденые машины, всякое бывало. Недаром он работал у Скопца. Скопец — хозяин целого автопарка. А если брать шире, то хозяин любых тачек, вообще любых. На какую пальцем покажешь, такую он тебе и предоставит. Навсегда, бесплатно. Конечно, если ты его друган. Если нет, плати. Плати за то, чтобы вернули угнанную у тебя тачку. Скопец найдет. Еще бы ему не найти. Ведь его же братва угнала тачку. Плати и катись. И не рыпайся. Хочешь ездить на шикарной тачке? Или имей в качестве крыши ребят, которые за тебя отвечают. Или, короче, плати, если любишь свою машину. Больше ее не угонят. 100%. Езди спокойно. Скопец не дурак. Он два раза за одно и то же денег не возьмет. Ссориться с тобой не станет. Короче, это налог. Или можно заказать тачку и получить ее где-то за пределами области. Ну, прямо за даром. Потому что тачка тоже будет левая. Короче, все просто. Одного только делать не надо. А именно угонять тачку на территории Скопца. А это целый район Москвы. Огромный район. Целый автопарк. Скопец с помощью своих ребят тебя найдет и прикончит. Навеки прав лишишься. Все, на что сможешь рассчитывать, это катафалк. И вот Павел припомнил, как он начинал у Скопца. Все началось просто. Был у него старенький москвичонок. Такой старенький, что на него никто даже не зарился. а один парень из его двора недавно обзавелся БМВ. Ясно, что у Павла, водителя от Бога, глаза разгорелись. Ну, что за дела? Лежишь целый день под москвичонком, потом обливаешься, пока тот поехать соизволит. Мучение одно. А этот сопляк раскатывает. Хоть бы хны, не работает нигде, а водит, как педрила. Вон, уже лак на боку поцарапан. Такая машина! Павел не выдержал. Подошел как-то к парню, затеял разговор. «Классная у тебя тачка», — сказал он. «Не жалуюсь», — ответил тот, недобро оглядывая собеседника. «А ты все загораешь под своим гребаным драндулетом? А что делать? Работать?» «Ишь, какой умный выискался», — усмехнулся Павел. «Новость тоже мне. Где работать? Я и так пошу, головы не поднимаю». «На своем заводе?» — ухмыльнулся парень. «Ну, паши, паши. Через 50 лет накопишь на новую развалину». «А ты что можешь предложить?» — обиделся Павел. «Сам-то где работаешь? Откуда у тебя такая классная машина?» «Хочешь такого конька?» Парень стукнул ладонью по дверце БМВ. Спросил. «Тогда поехали. Познакомлю тебя кое с кем». «А что?» «Водила ты классно, я слыхал, а занимаешься всякой хуйней». Так вот, просто, без затей, Павел стал работать на скопца. Скопец такое погоняло получил не напрасно. Да, он действительно был не способен к деторождению. Сознательно кастрировался, по убеждению. Наплевать ему на баб. Поговаривали даже, что он ходит на какие-то религиозные бдения, что на этих бдениях кого только не встретишь. Немало таких умных, которые отрезали себе вместе с некоторой частью тела и многие проблемы. Зато приобрели влиятельных друзей. Но до таких мелких сошек, как Павел, доходили только смутные слухи. Он старался не вникать, сразу понял, куда попал. Но ни слова не сказал в ответ. Ему же предоставили в личное пользование тачку. Мечту. Не БМВ, правда, и не новенький Мерс, а вполне приличную девяточку. Конфетку. Новенькую. Не пятнышко коррозии. Да на черта ему теперь БМВ. Не вышел носом. А вот девяточка. Он просто влюбился в нее. И чтобы не отняли, перегонял краденые машины. Правда, сам не угонял. Скопец пригляделся к нему и взял себе в шоферы. На этой должности немногие задерживались. Гибельная работа. Часто шоферы пытались перекупить. «Устрой маленькую катастрофку шефу, а? Ну, устрой. Хорошо заплатим». Находились умники, пытались. Но скопец был как заговоренный. А шоферюга, если оставался жив после катастрофки, все равно находил потом конец в подмосковном лесу во время очередного перегона. Павел на такие сделки не шел. По сторонам не смотрел, делал, что прикажут. И его за это ценили. Но одно правило он усвоил. Угнал машину, не имея крыши. Ответишь всем. И хозяину тачки, и ментам, и какой-нибудь умной группировке, на чьей территории ты с дуру сработал. «Нет», — подумал Павел, — «эта тачка с мусором мне без надобности. Конечно, тоже машина, четыре колеса. Да толку-то, далеко не уедешь». Он покинул кабину, оставив дверцу открытой, и рванул сразу в лес. Через час он выбрался к автостраде, пытался голоснуть. С каким результатом, тупому понятно. Ночью, да еще в таком виде. Хоть бы свои ребята попались, с тоской думал Павел после очередной неудачи. Подобрали бы. Всегда по этой трассе гоняют. И будто кто его услыхал, вскоре рядом тормознула машина. Неприметная девятка, не первой свежести, не лучшей чистоты. Там маячили знакомые рожи. «Пашка?» — удивился один. «Ты что тут торчишь? Где пропадал?» «Мы тебя потеряли. Думали, капут тебе пришел», — прибавил другой, распахивая дверцу. «Ты, по слухам, сбежал из психушки?» «Точно, сорвался», — вздрогнул Павел, садясь в машину. «Давно?» «Да с неделю вроде. Я времени считал». «Рука-то что в гипсе?» «Сломана». «А, блин».